Глава 11. Вот чего я не ожидал, так это того, что на общей волне, на ломаном русском, возник повторяющийся запрос на переговоры. Они что, решили сдаться? Я внимательным взглядом окинул поле боя. Да нет, вроде не похоже. Вражеских дирижаблей было уже с десяток. Еще сюда летела военная авиация, а внизу, на земле, разворачивались войска. Александр Галактионов слушает. «Сдавайся, Александр, и твои люди тогда не пострадают». «Вот даже как!» — удивился я. «А кто это тут с таким смешным предложением?» «Я великий хан Мансур, повелитель степей Великой Монголии. Ты попал в мою коварную ловушку, Александр. Разве ты не видишь, как плохи твои дела?» Я хмыкнул и улыбнулся. «Серьезно? Александр? А как же жалкий червяк и все прочее?» То есть, наверное, он считает, что организовал мне ловушку, но где-то в глубине его ханской души явно гложет червячок сомнений. Ведь я ни разу еще не проигрывал, и он об этом знает. «Что, вот так вот прям взять и сдаться?» — хмыкнул я. С той стороны послышалось непонятливое «Ну да, вы сдаетесь. Мы вас будем щадить и не будем убивать». Я переключился на другой канал. «Слышь, волк, нас тут хотят пощадить и не хотят убивать. Сдаваться будем? Хан считает, что мы накосячили и нас заманили в ловушку». С другой стороны раздался веселый ржач волка. «Ну, я даже не знаю, что сказать, Александр. Пошли его нахер, что ли?» «Хорошая идея», — я повернулся к хану. «Пошел ты нахер, хан!» И нажал отбой, снова переключившись на картину боя. Враги пытались взять окопавшихся гвардейцев волка в полукольцо. Окружить их полностью мешал высокий утес за спинами моих бойцов. А также Один, находившийся сейчас на вершине утеса, который нон-стопом вызывал тварей, дабы не дать зайти врагам в тыл. Волк не зря открыл в себе стихии, он сейчас быстро соображал и еще быстрее принимал решения. Когда он понял, в какую ситуацию попали наши войска, он быстро раздал приказы, а затем вызвал меня. По факту я прилетел на все готовенькое для подстраховки. И все шло по намеченному плану. Шнырька также показал интересную картину. Одина подстраховывала Сойка. Из них сложилась удивительно эффективная пара. Взаимодействуя с Сойкой, Один мог призывать больше тварей, чем контролировал сам. Управление просто перехватывало на себя молодая призыватель, а затем распоряжалась ими по собственному разумению. А второй фланг защищала странная пара. В блестящей белой броне и в маске-балаклаве с двумя мечами будущий легендарный боец этого мира, потенциально великий белый ниндзя, крушил врагов направо и налево. У него еще оставался лишний вес, и вид жирненького белого колобка со стороны казался забавным. Вот только наступающим вражинам он забавным точно не казался, потому что его меч налетал, как молния, и разил, как пчела. Но тем, кому совсем не повезло, те огребали лопатой. В джинсовых штанах, на подтяжках, босиком молодой парень херачил врагов простой лопатой. Один удар — один труп. Пашка Галактионов не признавал никакой брони и не хотел никакого другого оружия, кроме лопаты. Об этом мне доложил недовольный волк, так как именно он был ответственным за сохранность моей семьи. Пришлось провести личную проверку. Тогда, напитав руку силой, я долбанул Пашку в грудь, но тот лишь слегка покачнулся и белозубо улыбнулся. «Не стесняйтесь! Не сдерживайте себя!» Ну, я долбанул сильнее, потом еще сильнее. Когда понял, что Пашка в состоянии выдержать прямой выстрел из танкового орудия, я слегка успокоился. Он за себя постоять точно сможет. А дальше с его прокачкой я разберусь. Единственное, меня посетило две мысли. Что картошку Дорничевых надо сажать не на фермерских полях, а на полигоне для тренировки гвардейцев. Толку будет больше. Ну, а вторая мысль — когда вырастет моя картоха, может, моих ребят с Академии в Игнатовке осенью на картошку отправить. Слышал, в учебных заведениях империи так делают. Тут двойной профит. Ребята зарабатывают денег, ну и прокачаются немного. «Пожар, как там у тебя?» — переключился я на другой канал. «Как там у меня? Сижу в колымаге, чувствую себя пенсионером», — раздался недовольный голос моего командира военно-воздушных сил. «Слушай, ты командуешь, возможно, самым современным и мощным дирижаблем этого мира. И ты еще чем-то недоволен?» «Конечно, недоволен. У меня была Валькирия, а сейчас...» Он на секунду задумался. «Этот драндулет». «Так, пожар, не бухти. Тебе оказано большое доверие. Не оправдаешь его, посажу на гражданский самолет, будешь товары с горы в столицу и обратно возить». «Эй, что начинается?» — возмутился Жора Пожарский. «Ничего не начинается. Ты готов?» «Всегда готов», — буркнул он. «Ну тогда жги. И да». Я повернулся к Бурбу. «Тебе тоже пора». Я кивнул на приоткрытый люк, из которого чуть ранее вышел Один. «Ненавижу парашюты», — нахмурился Бурбулис. «Я тебе это потом припомню, Александро». «Да ради бога. Тебе пинка дать или сам справишься?» «Не смешно», — буркнул Бурб и тоже выпрыгнул. Ну а я пока оставался в воздухе. Мой пилот как мог маневрировал. А мог он хорошо. Но прямо сейчас приближающиеся вражеские дирижабли нашли более интересную цель. Им был мой первый дирижабль Анна Галактионова. Не самый лучший, не самый современный, но честно угнанный моими двумя пенсионерами и прошедший кое-какую модернизацию, куда уж без нее. Сложно было найти на рынке отдельно от самого дирижабля новую двигательную установку и новый генератор щита, который Крендель всячески модернизировал. Скорость у дирижабля упала, но защита у него явно повысилась. Так что он был вполне сносной боевой машиной и намного лучше этих китайских чудес воздухоплавания. Китайско-монгольские военно-воздушные силы приближались. Анна же пятилась назад, когда вдруг один из дирижаблей драконов вспыхнул, взорвался в воздухе и горящими ошметками посыпался на землю. «Хороший выстрел, комар!» — похвалил я появившуюся принцессу Хельгу. Подарок Северного Королевства и ее командира, отставного полковника имперских ВВС Федора Комарова. В отличие от Анны, Хельга и так была фактически совершенна, и основной ее упор был на огневую мощь. Ну и дальность у нее была запредельной. Появившись буквально из-за горизонта, она без промаха стрельнула по крайнему в строю дирижаблю драконов, обрушила его на землю и перенесла огонь на следующий. «Пожар, ты видишь птичек?» Я заметил, что пару раз вяло стрельнув в сторону Хельги, дирижабли поняли, что достать до нее не могут, и поэтому сейчас туда ломанулись монголо-китайские истребители. «Вижу, конечно вижу. Командир ВВС я или насрано?» Пожар все еще был без настроения. «Сбейте их, ребята, к хренам!» — буркнул он. Из-за обломков появились мои валькирии и пошли на перехват истребительной авиации драконов. Да, соотношение было явно не в нашу пользу, 1:5. Но это были валькирии, в которых находились, возможно, лучшие пилоты империи, что работали сейчас на меня. Ну и плюс Крендель и Арнаутский поработали и над северными ласточками. Более того, эти улучшения настолько понравились Северному Королю, точнее его научникам, что мы обменяли ноу-хау еще на две полноценные эскадрильи валькирий. Это была выгодная сделка. Сейчас в воздухе было 45 валькирий и порядка 250 китайцев. Боевые самолеты завертелись в смертельной схватке. И тут снова раздался голос Пожарского. Он все еще дулся, но в его интонациях я уже слышал, что молодой барон был доволен. «Встречайте папочку!» Поля невидимости рассеялись, и прямо из ниоткуда возник Левиафан. Да. Я хотел оставить названием просто «Левиафан», ведь с фантазией у меня туго. Согласно моей новой традиции, дирижабли я хотел называть именами моих супруг, поэтому по этой моей недоработке не прошелся только ленивый, в том числе и мои милые женушки. Но Катя сказала, что он слишком толстый, ее имени на борту воздушного корабля не будет. Женщины. Но отсутствие имени у корабля — это не повод не вводить его в бой. Вот только мои воздушные офицеры имели на это совсем другое мнение. Все как один сказали, что это дурная примета, и корабль сначала нужно назвать, а потом спускать со стапелей. Я тогда возразил, что этот вопрос про корабль, а дирижабль — воздушное средство. Но никого это не задело. По факту, я не мог понять, почему дирижабли назывались кораблями, а самолеты — самолетами. Где эта грань? И почему это так? Хрен его знает. Такое ощущение, что пилоты немножко завидовали военно-морскому флоту и его традициям, и хотели тоже приобщиться к этому. Ну, в общем, я предложил назвать его Затупком или Пупсиком. Но это тоже не нашло понимания. Причем неожиданно и мои жены подключились, сказав, что у меня тут могучая гвардия, а не цирковая труппа и дирижабль. Это могучая машина разрушения, а не хрен собачий. Честно говоря, мне было похрен. Мне нужно было просто, чтобы воздушный корабль вступил в строй. В итоге сработала демократия. Катя и Анна проголосовали за гордость Галтионовых, или просто ГГ. Антоха тоже поднял свою маленькую ручку. Хитрая Аня просто показала ему новую игрушку. Я знал, что они жульничали, но трое против одного. А учитывая, что мне было похрен, то теперь Левиафан назывался «Гордость Галактионовых». И да, именно туда я посадил Пожарского. «Кто не спрятался, я не виноват!» — заржал Жора. А я только успел крикнуть Волку. «Все спрятались?» «Давно!» — хмыкнул он. И Левиафан долбанул абсолютным оружием. Да, еще одна шутка, которая прижилась. После происшествия в Арктике, когда Левиафан уничтожил монстров серых, мои научники решили, что тратить целый, хоть и недоделанный Левиафан, это слишком затратно. Поэтому они придумали бомбу. Опять же, я был в непонятках и спросил, если это бомба, то почему у нее есть двигатель? Мне попытались объяснить, что это специальная гибридная бомба. Но, с другой стороны, опять же, мне было похрен. Бомба называлась «Абсолютное оружие», либо «Абсолют». И прямо сейчас ее толстое, блестящее тело, похожее на пережиравшую рыбину, летело на позиции монголо-китайских войск, бодро поплевывая пламенем из реактивных двигателей. На секунду, несмотря на палящее солнце, под нами вспыхнуло еще одно. Мы были далековато, но все равно нас ощутимо швырнуло в сторону. А вот китайские дирижабли висели как раз над группировкой своей армии, куда и пришелся главный удар. Когда я проморгался и стер слезы с глаз, то увидел, что от всей вражеской армады осталось два побитых и дымящихся китайских дирижабля, которые сейчас на полных парах сваливают с поля битвы. А вражеские войска остаются в смятении и не знают, что им делать. «Ну, что там? Что там?» — раздался в эфире незнакомый голос. «Кто это?» — нахмурился я. «Это я, Крендель!» — пискнул артефактор. «Жахнуло знатно. Молодец!» — похвалил я своего юного гения. «А теперь уберите гражданского из эфира!» «Погнали, ребята!» — рявкнул Волк. Гвардейцы вылезли из своих нор и бросились на врага. «На выход, господа!» — хмыкнул Пожарский. Я увидел, как с Левиафана, который подлетел поближе, осыпались мелкие точки. Первому легиону Земли не нужны были парашюты, подозревая, что если бы их протестировали по местным принципам на силу, то многие великие страны сильно бы взгрустнули, поняв, что у одного Галактионова столько запредельно сильных одаренных. Но, к счастью, я никому не показывал их. Бойцы падали на землю. При их приземлении получались нехилые взрывы. И вот из пыли, из дыма, в сверкающих доспехах, в разноцветных плюмажах, сомкнув щиты под громкие команды будущих центурионов, первый легион Земли пошел в атаку. Им не нужно было воздушное прикрытие. Им не нужна была тяжелая артиллерия. Им не нужны были штурмовые танки прорыва. Легион был самодостаточен сам по себе, и горе тем, кто встанет у него на пути, будь это люди, твари или даже боги. Сорвавшиеся с рук одаренных техники смяли фланг вражеских войск в сторону. В середине неистовствовал Бурб. На правом фланге мелкие твари под командой Одина и его подаванов уничтожали врага. А почти в середине вражеского войска вертелся смертельный вихрь. «Ненавижу парашюты!» — орал Бурб, вымещая свою злость на врагах. «Извините», — раздалось в эфире. «Вы говорите по-монгольски». «Немного», — ответил я. «Это ты, хан? Как ты умудрился выжить?» Я уже подумал, что надо будет дать выговор Кренделю, лишить его отгула или переименовать оружие из абсолютного в обычное, потому что точно знал, что бомба попала как раз в состав вражеских командующих. «Нет, я полковник Хрым. Старше меня никого не осталось. Все командование погибло. Мы сдаемся». «Мы — это кто?» «Ну, мы — государство Монголия». «Твою мать, и нахрена мне Монголия?» В сердцах выдохнул я. Императорский дворец, Санкт-Петербург. «Кто ему сдался?» Императрица при последних новостях подавилась чаем и изумленно уставилась на стоящих перед ней двух мужчин. Начальник службы безопасности империи Болконский и министр обороны Морозов переминались с ноги на ногу. «Монголия ему сдалась». «Какая Монголия?» — тупила императрица. Тут уж Болконский не выдержал и усмехнулся. «Ну, какая может быть Монголия? Страна такая». «В смысле страна?» Императрица все еще была в недоумении. «Целая страна?» «Ага», — угрюмо буркнул Морозов. Он явно был не в духе. «Целая!» «Что, вот так вся страна взяла и сдалась?» «Именно так, ваше императорское величество», — подтвердил Болконский и заботливо посмотрел на Лизу. — «С вами все в порядке?» — «Нет, со мной не все в порядке. Со мной совсем не все в порядке. А где же наши войска?» — обратилась она к Морозову. — «Мы не успели. Виноват, готов понести наказание», — гордо выпрямился Морозов, готовясь принять все недовольство императрицы на себя. — «Что значит «не успели»?» — кажется, Елизавету Петровну заклинило. «Мы знали, что там готовится удар, и хотели перекинуть часть войск на помощь. Но вы же сами знаете, на Восточном фронте у Годдарта ситуация критическая. Триумвират превосходит нас во много раз. Поэтому мы послали часть войск с Кавказа, где персы откатились за границу. Так что мы просто не успели», — развел руками Морозов. «Готов понести...» «Да поняла я уже, поняла, что готов». Императрица судорожно размышляла. Такого не было в истории, чтобы одному человеку сдалась целая страна. Та, с другой стороны, Галактионов подданы империи. Получается, в принципе, Монголия сдалась Российской империи. Вот только как сказать об этом Галактионову, Лиза понятия не имела. Скорее всего, у него было совсем другое мнение. Зазвонил телефон. Лиза посмотрела на экран и вздрогнула. «А Галактионов точно не телепат?» подозрительно прищурилась Лиза, глядя на своих доверенных помощников. «Мне кажется, как раз точно телепат», — хмыкнул Болконский. «Поддерживаю», — кивнул Морозов. «Ну-ну». Лиза осторожно, как к ядовитой змее, протянула свой пальчик и нажала на кнопку громкой связи. И тут же отдернула назад, как будто боялась, что ее укусят. «Мое почтение, ваше императорское величество». — раздался веселый голос Александра Галактионова. «И тебе не хворать, Саша. Чем порадуешь?» — осторожно спросила Елизавета. «Я к вам с одним интересным предложением. Как говорит один мой маленький, но очень близкий друг, ваше императорское величество, вам Монголию надо?» Бывший арктический эпицентр, около 50 километров от Северного полюса. Хельга откинула копну светлых волос себе за спину, вытянула растопыренную руку так, чтобы она была видна на фоне светлеющего рассветного горизонта, и сделала снимок. Лучи восходящего солнца упали на ее кольцо истребителя, которое само по себе играло радужными бликами, а вместе с упавшим на него солнцем вообще засияло, как что-то чрезмерно драгоценное. По правилам настоящего блогера, как учила ее Аня Галактионова, Хельга сделала несколько снимков, скрупулезно выбрала самый красивый из них, открыла нужный чат, который назывался «Девочки, такие девочки», и просто без слов сбросила туда фоточку. Реакции последовали незамедлительно. «Уи!» и куча смайликов. Было сообщение от Ани Галатионовой, основательницы этого чата и модератора. «Хельга, солнышко, поздравляю!» Следующее сообщение было от Екатерины Галатионовой-Андросовой. «Красотка, так держать! Добро пожаловать в наш клуб, Пысы!» Но я все-таки была первой. «Я отстала-то всего на 3 дня», — нахмурившись, написала Хельга. В ответ пришел смайлик с высунутым языком и подпись «3 дня, но все же». «Девочки, не ссорьтесь», — это была снова Аня. «Ты крутая, Хельга, поздравляю». И тут же следующее сообщение пришло от Кати. «Да, тоже поздравляю тебя, подруга. Ты же знаешь, я любя». «Знаю», — написала Хельга, улыбаясь. «Ого!» — вклинился другой участник чата. Это была Мария Долгорукова. «Ну вы даете, вас хрен догонишь. Я-то все еще 2-го класса». «Так ты не с тварями сражаешься, а империю защищаешь», — резонно заметила Екатерина. «Так-то да», — грустный смайлик, — написала Мария. «Но я тоже хочу радужное кольцо. Оно такое миленькое». «Согласна», — написала Аня. «Девчонки, может быть, мне тоже того?» — задумчивый смайл. В ответ посыпались ржущие смайлики ото всех остальных девушек. «Думаю, Александр будет против», — улыбаясь, набрала Хельга. «Мне кажется, он ждет от тебя еще одного наследника. Не останавливайся», — написала Мария. «Да не, пускай Катька отдувается, я пока пас». Это снова была Аня. «Чего это пас?» — написала Екатерина. «Я рожу, и мне дальше воевать надо. Абсолют — не предел. Это ты у нас хранительница очага. Заодно и за моей присмотришь». «Ах ты, кукушка!» — нахмуренный смайл от Ани был тому подтверждением. «Ну, есть немного», — с ржущим смайликом добавила Катя. «Ваше высочество!» Хельгу от переписки отвлек ее гвардеец. Она недовольно повернула голову. «Что, Бьерн? Какие-то проблемы?» «Пока не уверен», — старый викинг кивнул в сторону Северного полиса, где над грудами трупов разгоралась странная заря. Хельга уже 2 недели гонялась за остатками сильной группировки из оставшихся серых. И, наконец, сегодня они догнали их, устроив знатное побоище. Вот только... Хельга нахмурилась, вскочила на ноги, автоматически выйдя из чата. «Мне кажется, что кто-то пытается открыть портал». «Боюсь, ваше высочество, это вам не кажется». Но порталы серых были другого, серого цвета, а этот какой-то кислотно-ядовитый. Хельга внимательнее присмотрелась. Реально, прямо в воздухе пульсировало и пузырилось что-то вроде пленки, как будто с другой стороны в нее билось что-то большое и мерзкое. Вырастающие на пленке купола были похожи на язвы или на нарывы, которые вот-вот лопнут. «Неужели нет никаких предположений?» — раздраженно спросила Хельга. Старый боец пожал плечами. «Возможно, король Ульдрих знает». И тут Хельгу осенило. Есть один специалист по странностям, и пока он никогда не ошибался. Она снова схватила телефон, сняла короткое видео, выбрала адресатом Александра Галактионова и отправила ему. Ответ пришел незамедлительно. Большими буквами с 3 восклицательными знаками было написано короткое сообщение. «Валите оттуда немедленно!»